молчание, думали, но придраться было не к чему, и дипломатический корпус откланялся. Возвращаясь в кабинет и бросая бивар на стол, Горчаков сказал советникам: «Я дорого бы дал, чтобы послушать, о чем они говорят сейчас между собою, спускаясь по лестнице к каретам». «Неважно, о чем говорят», — хмыкнул Жомини. «Важно, что они отпишут своим дворам и кабинетам. А мое заявление оформлено столь же обтекаемо, как и подводная часть английского чайного клипера, ни одной заусеницы. Но я сделал заявку на планы будущей политики». Вечерело. Ах, как дивны эти сиреневые вечера! Петербург уже зажигал в окнах теплые огни. Отвечая своим мыслям, Горчаков рассмеялся. «Разве может Европа жить без России? Удивляюсь я нашим критикам», — сказал он явно довольный. «Да они там все передохнут от черной меланхолии, если нас не станет». Трудолюбивая Россия молча сосредоточивалась. Часть вторая. Сотворение кумиров. Эпиграф. То, что происходит перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление большой драмы. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно. Отныне наше будущее широко раскрыто перед нами. Федор Иванович Тютчев из переписки с дочерью. Популярность. 20 июня 1860 года. Капитан-лейтенант Алексей Шефнер привел в бухту Золотой Рог транспорт «Манджур», с которого сошли на берег 40 саперов с топорами и пилами, построили барак и баньку. По вечерам ищащие выходили мягко ступавшие тигры, и, усевшись рядом на свернутые в колечко пушистые хвосты, желтыми, не мигающими глазами подолгу следили за работой людей. Россия оформляла восточный фасад, окнам которого теперь извечно глядятся в безбрежье Тихого океана. Скоро здесь бросили якоря воевода, боярин, посадник, пластун, джигит, разбойник и крейсер «Светлана». В честь последнего пролегла главная улица Светланская. Так начинался славный град Владивосток, в гербе которого уссурийский тигр держит в когтистых лапах два золотых флотских якоря. Трудами мастеровых и матросов созидалась большая политика на востоке страны, а Горчакову сразу прибавилось дел. Но иногда отдел становился не в моготу. Расслабленной походкой министр отправлялся в Эрмитаж, где садился на диванчик перед полотнами старых мастеров, всматривался в благородную темноту древних красок. У него тут завелся даже приятель, дверной страж Эрмитажа из отставных гренадер, богатырь ростом, бывший одногодком министру, у которого... По странной случайности были те же хвори, что мучили его сиятельство. Горчаков жаловался Драбанту. «Опять не спал. Вот тут ломило всю-то ноченьку. А вы с кипидаром пробовали? Да не помогает, и в глазах мухи зеленые. Жениться вам надобно, тады воскресните. Ведь я уж старенький, а вы на молоденькой». В министерстве Горчаков просматривал газеты, не брезгуя прочитывать даже критику своих действий. Князь всегда учитывал силу общественного мнения, которым дорожил. «Нет ничего гибельнее для страны, — утверждал он, — чем апатия народа к внешней политике своего отечества». Горчаков был популярен не только за рубежом, но и внутри России. По тем временам такое положение — редкость. К нему уже потянулись депутации обиженных, не имевших никакого отношения к дипломатии, и министр иностранных дел посреди пышного казенного великолепия участливо принимал раскольников, землепашцев и купцов. Однажды